Данилов помолчал, ждал новых Гришиных ходов. Гриша тоже изучал Данилова. Григорий Первый прервал спор, борьбу воль и взглядов. Пожал плечами, начал насвистывая разделывать труп. При этом он подробно объяснял, что делает и почему. «А вот это, капитан, мы сейчас приспособим на бифштексы». И деловито рубанул заднюю часть Саши на примерно одинаковые доли, приблизительно по килограмму. Можно закрыть глаза, но ведь отлично слышно чваканье топора по мясу. Его удары и скрежет о кости. Звук падения в таз уже отделенных кусков. Да и получается, если закрыть глаза, что Данилов испугался, ослаб, решил спрятаться. Такого удовольствия никак нельзя доставить людоеду. И Данилов внимательно смотрел. Грудинка у человека, капитан, лучше всего на тушение. Начнешь сам хозяйничать, не советую делать из грудины поджарку. Пускай ее натушенные ребрышки. А поджарка знаешь, из чего лучше всего? Из чего же? Не поверишь. Из пальцев в рук. А сами руки смело пускай на котлеты. Ты котлеты как любишь? Чтобы хлеба побольше или поменьше? Данилов давно понял, что вопросы у Гриши далеко не риторические. Он действительно ждет на них ответа. Не задумывался как-то. Это от замотанности, капитан. Трудишься много чересчур. Нет времени подумать о желудке, о здоровье. А шею мы на что пустим, как думаешь? Данилов пожал плечами. Твоя жена шею на что пускает? В основном варит. Вот и правильно, и мы ее сварим. Голову тоже варить можно. И на холодец ее пускать — милое дело. Но этой мы иначе распорядимся. Гриша отделил Сашину голову, водрузил ее на большую железную миску. Пусть стоит. Попрощаешься с другом. Потом, глядишь, он тебе последнюю службу сослужит, не даст от голода погибнуть. Несколько раз Гриша деловито засовывал в полиэтиленовые пакеты нарубленное мясо. Выносил сразу по многу. У меня тут превосходное хозяйство, капитан. Есть, например, ледник. Не хуже холодильника, уверяю тебя. Это ты мне объясняешь, куда я в конце концов попаду? А может, я тебя увожу в курс дела, чтобы ты смог тут хозяйничать? Может, я из тебя младшего хозяина готовлю? Если ты следователь, ты обречен думать над тем, что говорят другие. Думать и анализировать, делать выводы из самых мелких проговоров и деталек. Вот и здесь Гриша сказал «младшего хозяина». С одной стороны, Гриша — прирожденный лидер. Если он и хочет взять кого-то к себе в компанию, то именно в качестве младшего, подчиненного ему компаньона. Если проговорился случайно, так он и должен был сказать. С другой, может, он произнес это чисто автоматически, именно потому, что он так устроен. А на самом деле за словом «младший компаньон» не стоит ничего, никаких конкретных планов. Так, обман попавшегося, попытка сеять у него надежды. И, наконец, вполне можно ожидать, Гриша его, Данилова, уже на 100 рядов просчитал. И говорит как раз то, что он, Данилов, может предположить. Так сказать, работает на уровне понимания противника. Гриша вернулся из ледника последний раз. На столе от всего Саши осталась только его голова. И остался кус уже не Саши, а задней части кого-то неизвестного. И Гриша, прибрав на столе, начал аккуратно резать сочные толстые ломти. Бросать их на сковородку вместе с покрошенным луком. Кстати говоря, она была довольно красивой девицей. Волочка, это мой ученик и сотрудник, вы его спугнули, когда медведя застрелили. Так вот, он даже не сразу ее прикончить смог. Небось, жалко сделалось дураку. А я так думаю. Из красивых и бифштекс должен быть вкуснее. Как думаешь, капитан, вкуснее ведь? Не задумывался. Ты о многом не задумывался, как я вижу. Но треп Гриши — это были еще мелочи. Гораздо хуже, что рот Данилова заполнялся горячей слюной. Ведь на сковородке шипели, подрумянивались куски самого натурального мяса. По виду точно такие же, как мама снимала со сковородки. Еще когда Сережа Данилов был маленький. Привычная, чудесная еда. И пахло самым настоящим, самым натуральным жареным мясом. Прожаренным бифштексом с луком. Да, пахло бифштексом. И Гриша с удовольствием, даже любовно, поставил тарелки на стол. жмурясь от удовольствия. Порезал мясо на кусочки. — Ну что, капитан, на твою долю пожарено. На тарелку Данилова упал ароматный, исходящий паром кусок. Гриша освободил правую руку Данилова, но развязаться Данилов все равно не мог. Гриша связывал его очень длинными бинтами, концы которых завел за спинку кресла. Он обвязал несколько раз торс Данилова, притянув его к спинке, и там, за спинкой, завязал, наконец, единственный узел. — Ну вот, теперь ты и чай сможешь сам, вот и вилка, наваливайся. Вот это и правда была мукой. Запах мяса на своей тарелке, вид человека за столом напротив, отправляющего в рот кусок за куском. А Гриша, естественно, изо всех сил подчеркивал, как ему вкусно. Лепешкой подтер все на тарелке и наблюдал за Даниловым. — Нет, ты зря не ешь такой прелести. Впрочем, тебе же и хуже. И, кстати, капитан, а на горшок ты не хочешь? Неужто появился шанс? Только не подать виду, не подать. Очень хочу. Тогда так. Вот, смотри. Ставлю тебе вниз ведро и вытаскиваю доску. Я тут все продумал. Не первый год жду гостей. И остается добавить, что никуда не девался Данилов. Так он и опорожнил кишечник. Вот так и прожил Данилов. Он сам не мог сказать, сколько дней. Сначала было очень мучительно, первые дни. Ведь Гриша действительно жарил просто обычнейшее мясо, ничем не отличимое от любого другого. Данилов знал, что это человечина, что это нельзя есть ни в коем случае. Но вид у того, что приносил из ледника, деловито разделывал Гриша, был точно такой же, как и у всякого другого мяса, разве что жир желтоватый. И так же точно отваливались отрезанные Гришей ломти. Так же ароматный пар наполнял комнату. Так же пропитывал все вокруг. И так же ничем не отличалось от свинины то, что лежало на тарелке аппетитным душистым пластом. То, из-под чего стекал сок, пропитывал рассыпчатые ломти картофеля, разваренные зернышки риса. Самое ужасное для Данилова и состояло в том, что Гриша предлагал ему не куски мертвых людей, а мясо. Просто мясо, которое он, Сергей Данилов, с детства ел и с большим удовольствием. Ничего хуже не было в первые несколько дней, как этот вид и запах мяса, шипящего на сковородке. Хуже всего было в те дни, пока голова Саши еще стояла на столе. Первые два дня так и стояла, смотрела мертвыми глазами, и это хуже всего. Через два дня Гриша вырезал язык, а то испортится. Но голову оставила на столе. Через четыре дня от головы появился явственный запах. Гриша с руганью выкинул голову. Голова отправилась к Ханкульке в озеро. Это был первый случай, когда Гриша рассердился, разволновался. А Данилову после этой истории стало легче. Даже запах жареного мяса, обсуждение диеты как-то перестали волновать. Потому что голова исчезла со стола? Потому что тело привыкло к голоду? Он не знал. Самым трудным, а вместе с тем интересным временем суток, были с самого начала и до конца остались вечера. Смурной с утра, медленно, трудно просыпавшийся, занятый днем, вечером Гриша становился энергичен, активен и чаще всего довольно весел. Рассказывал он очень интересно, красиво. И все люди в его рассказах получались необыкновенными, яркими и необычайно интересными. Временами Данилов просто увлекался этими рассказами, забывая, о чем идет речь, о каких чудовищных вещах. Всплывало из памяти слова Куприна о главном ужасе проституции. Весь ужас в том, что вовсе и нет никакого ужаса, а просто идет повседневная торговля женским телом. Вот и в рассказах Гриши не было никакого ужаса. Так, повседневное людоедство, не больше. Но рассказы — это еще что. Рассуждения Гриши о свободе оказались гораздо мучительнее. Грише слишком важно было любой ценой доказать свою правоту. Он повторял по 10 раз одно и то же, невероятно возбуждался, раздражался и порой начинал расхаживать по домику, взволнованно размахивая руками. Свободному человеку наплевать на мораль. Придумали. Ты должен. А кому я и что должен, а? Гриша наклонился, впился зрачками в зрачки. — То-то же! И ты не ответишь, и никто ответить не в состоянии. — Раб, Раб не может делать то, что ему не велено, это понятно. На то он, знаешь ли, и раб. Но вот ты считаешь себя свободным человеком, капитан. И ты тоже того не можешь, этого не можешь. Ты женщину ударить можешь? Даже этой малости не можешь. Украсть можешь? Нет, не можешь. Да еще и побоишься, пожалуй. Не тюрьмы побоишься, так позора. Скажут, осудят, возмутятся. Ты человека есть можешь? Тоже не можешь. И не можешь почему? По той же дурной причине. Тебя, видите ли, кто-то осудит, кто-то руки не подаст, кто-то возмутится и так далее. Как же, они мной будут недовольны. Я нарушу правила жизни в стаде. Использовать этот пунктик Данилов считал своим долгом. И много раз, всегда спокойный, уравновешенный Гриша сердился, орал, плевался в ответ на самые простые реплики. Но ведь мы в стаде и живем. А кто тебя заставляет жить в стаде? Кто заставляет, я спрашиваю? Ну, нарушу я, меня стадо выгонит. Что я буду делать? А я что делаю? Ты пользуешься спичками и патронами, которые сделали другие люди. Читаешь книги, которые написали и издали тоже другие люди. Как ни странно, на Гришу очень подействовал такой аргумент, и он уставился на Данилова уважительным и замутненным взором. «Думаешь, свободнее тот, кто все для себя делает сам?» Гриша произнес это очень, очень раздумчиво. «Я думаю, что это свобода покойника. Он вообще ничем не пользуется. Значит, он свободнее». На это Гриша тяжело, натужно дышал, ругался матом и вообще воспринимал все, скорее эмоционально. Все чаще замечал на себе Данилов его изучающий взгляд. Особенно тяжелым стал он в дни, когда голова Саши уже пошла на корм обитателям Ханкульки. Данилов понимал, он не укладывается в планы Гриши, в его понимание мира. Ему показалось даже, что Гриша стал относиться к нему уважительней и уж во всяком случае заинтересованней. В вечерних бдениях прорезалась новая тема. Гриша пытался разобраться в логике Данилова, понять побудительные мотивы его действий. Отсюда и изучающий взгляд. «Одного не понимаю. Зачем ты держишься за все это? Пойми, капитан, это вовсе не подначка. Я не понимаю, откровенно. Почему ты любой ценой не хочешь есть человечину? Смысл? Можешь ты мне объяснить?» Гриша говорил спокойно, чуть утомленно. И звучала на заднем плане еще одна интонация, непроговоренная вслух, интонация недоумения. Следователь должен уметь знать, когда собеседник говорит искренне, а когда нет. Гриша сейчас говорил искренне. Действительно, а зачем? Данилову все чаще приходили в голову эти мысли. Действительно, но зачем он изо всех сил, даже ценой собственной жизни, цепляется за эти, затвержденные еще с детства, всосанные с материнским молоком правила? Приходили в голову не в том смысле, что он хотел сдаться, готов был с голодухи пойти в крутые людоеды. Но ведь и вправду, откуда у него такое убеждение, что есть человека нельзя? Почему он утратит веру в себя, уважение к себе, если начнет есть человечину? Трудно объяснить то, в чем уверен был без слов, на уровне эмоций, мнений. То, в правильности чего, тебя не надо убеждать. Когда-то Данилов услышал, что самое трудное для объяснения — это очевидное. Говорил это старенький преподаватель то ли современных основ естествознания, то ли общей экономической теории. Чего-то в этом духе. Данилов тогда хмыкнул недоверчиво, и старичок вежливо попросил, не будет ли любезен господин курсант объяснить, что такое чайник, встать и громко своими словами объяснить, что это такое чайник. «Пожалуйте, расскажите нам, расскажите». Данилов навсегда запомнил свое недоумение, растерянность и даже гнев, когда он сообразил. Рассказать про чайник очень трудно. Чайник? Ну, это и есть чайник. Все знают, что такое чайник. Как же про это рассказывать? Лектор тогда подсказал. Представьте, что вы рассказываете об этом инопланетному существу, который вообще не знает, что такое чай, что можно кипятить воду.